«А что ты здесь делаешь? Почему не позвонил? Ты надолго? Обедал? И какой приятный сюрприз! Ты уже видел Тони?» — забросала мужа вопросами Люси. Оливер усмехнулся. «Обожди», — сказал он, — «не все сразу. Привет, Баннер!» «Здравствуйте, мистер Краун», — с юношеской вежливостью сказал Джефф. Он стоял, словно проглотил аршин. Люси взяла Оливера за руку и подвела его к дивану. «Сядь, посиди», — сказала она. «Ты, похоже, утомился. Дать тебе что-нибудь? Выпить не хочешь? Может, принести бутерброд?» «Не надо», — ответил Оливер. «Я поел по дороге». Джефф взглянул на часы. «Уже поздно», — произнес он. «Я, наверное, пойду». «О, нет. Пожалуйста, останься», — сказал Оливер. Ему показалось, что Люси посмотрела на него с тревогой, но он не был уверен в этом. «Нам есть о чем поговорить. Конечно, если ты не занят». «Нет», — сказал Джефф, — «я свободен». «Ты видел Тони?» — снова спросила Люси мужа. «Да», — сказал Оливер. «Он дома, в ванной». «Не правда ли, Тони выглядит превосходно?» — сказала Люси. «Да, превосходно», — кивнул Оливер. «Я тебе не говорила, что на этой неделе он проплыл 100 ярдов?» Оливер заметил, что Люси говорит быстрее, чем обычно, словно пианист, который испытывает страх перед публикой и потому старается скорее доиграть сложный пассаж. «От берега к середине озера», — пояснила она, — «а Джефф сопровождал его в лодке. У меня прямо сердце в пятки ушло». «Мы с ним немного побеседовали», — сказал Оливер и с дружеской улыбкой обратился к Джеффу. «Ты теперь питаешься в гостинице?» «Его сестра», — вмешалась Люси, прежде чем Джефф успел ответить, — «уехала на неделю, оставив бедному мальчику пару банок лосося, и мы сжалились над ним». «А, понимаю», — снова улыбнулся Оливер. «Похоже, это лето вам обоим пошло на пользу». «Да, верно», — согласилась Люси. «Ну, правда, дожди зачастили. А у тебя что нового? Каким образом удалось вырваться? Ну, неужели твои славные рабочие забастовали все разом?» «Отнюдь», — сказал Оливер. «Просто извернулся и выкроил кусочек времени». «В городе ужасно, да?» — спросила Люси. «Ну, как всегда». Люси погладила его руку. «Нам тебя не хватало. Тони спрашивал, когда ты приедешь. Ты ведь теперь останешься, верно?» «Не знаю», — сказал Оливер. «Посмотрим». «О!» — произнесла Люси. «Посмотрим». Она направилась в узкий коридор, который вел в спальню, и позвала. «Тони! Тони!» «Оставь его, пожалуйста», — попросил Оливер. «Нам надо поговорить, Люси». Джефф, не отходя от двери, смущенно кашлянул. «В этом случае, — сказал он, — мне лучше и с тобой тоже, если ты не против», — приветливо добавил Оливер. «Не сочтешь за невежливость, если я попрошу тебя несколько минут обождать у озера? Я вижу, дождь уже кончился. Мне хотелось бы сначала поговорить с женой, а потом, если не возражаешь, я позову тебя». «Пожалуйста», — охотно согласился Джефф. «Не торопитесь». «Спасибо», — поблагодарил Оливер выходящего юношу. Люси почувствовала, что рот ее пересыхает. Ей захотелось крикнуть Джеффу: «Остановись! Дай мне время!» Но она проводила его взглядом, проглотила слюну, пытаясь увлажнить рот и горло. Потом заставила себя приблизиться к Оливеру. Опуская руки на плечи мужа, Люси была почти уверена, что ей удалось улыбнуться. «Самое важное сейчас, — подумала она, — вести себя естественно». «Но что значит естественно?» Незнание этого привело ее на грань паники. «Очень рада тебя видеть», — начала она. «Время тянулось так медленно». «Натуральность прежде всего», —